Верю, что могу летать, верю, что могу небес достать. Он позволил себе тихую грустную усмешку. Отправляясь в свой последний полет, Альбус Дамблдор избавил их от одних проблем и создал другие. Оставалось только догадываться, как им предстоит эти проблемы решать. Глава 97. Приглашение от Кингсли зайти к нему пришло Теодору вечером среды. Нот к этому времени успел обсудить с Невиллом очевидные проблемы, с которыми столкнулись защитники замка. Раскоординированность действий, проблемы со связью и недостаток общего управления. Каждый из них пообещал друг другу подумать над тем, как такие проблемы можно было бы решить. «Мистер Шиклболт, разрешите? Заходите, Нот». Кабинет, выделенный Шиклболту, находился на втором этаже. Когда-то здесь вел теоретические занятия Киттлберн. Нот смутно припоминал это из воспоминаний с первого курса. Он сам никогда не хотел заниматься УЗМС, а встретив едва ли не полумертвого старика и вовсе приобрел стойкое отвращение к дисциплине. В кабинете витал запах сигарет. Несколько столов было завалено бумагами, сразу четыре пера записывали что-то с одного листа на другой. «Каллапартус», — взмахнул палочкой чернокожий маг, запирая дверь. «Присаживайтесь, Теодор. Директор рассказывал, что налагает на вас надежды. Жаль, что он не познакомил нас при жизни». Теодор превратил жесткий стул в мягкое кресло, такое же, какое было у самого Кингсли, и сел, тонко улыбнувшись. «Итак», — вздохнул Аврор, — «рассказывайте. Вы же читали протоколы допроса? Шепард меня опрашивал в присутствии комиссии». «Читал», — согласился Кингсли, сложив на столе пальцы домиком. «Но вижу, что вы можете сказать больше». «Да, могу», — не стал спорить Теодор. «Но чем мне это грозит?» Кингсли рассмеялся. «Я думаю, к концу лета Руфус потеряет свой пост. Он никому не верит, и оттого никто не верит в него. Вы понимаете, кто придет к власти. Нам с вами придется работать в одной команде, Теодор. Почему бы не быть откровенными уже сейчас?» «В одной команде?» Нот закинул ногу на ногу, смотря против кого. «Я поклялся несколько лет назад, что сделаю все, чтобы защитить дорогих мне людей от темного лорда. С тех пор я потерял отца и тетю, а моя бабушка наотрез отказывается возвращаться. Боится, и я понимаю ее. Я искренне разделяю ваши чувства, Теодор. Думаю, что вы намекаете на некоторые идеи директора. Признаюсь, я разделяю их не полностью. В чем я уверен точно, так это в том, что вы знаете, кто не принесет нашему обществу ничего хорошего». Теодор любезно улыбнулся. «В таком случае, да, я думаю, что мы будем работать в одной команде. Скажите, у вас есть понимание того, как обеспечить связь магам? Ну, скажем, если замок будет в осаде, как координировать силы обороняющихся, чтобы не получилось так, как ночью? Вы ведь каким-то образом видели диспозицию врагов, верно? В коридоре напротив библиотеки, где я вас оставил, не было картин», — ушел от ответа мужчина, хитро улыбнувшись. «У нас есть свои секреты. Впрочем, мы не ожидали, что против нас выступят вампиры. Вы разделали учеников самого могущественного вурдалака Британии, перебравшегося из Америки два десятка лет назад. Он очень хочет вам отомстить», — заметил Кингсли. «Аврорат выслеживает его уже 15 лет, будьте начеку. Так как нам обеспечить связь? Зачарованные средства связи. Можно взять магдловские рации и связать их протеевыми чарами. Тогда все будут на одном канале. Это достаточно откровенно?» «Вполне», — кивнул задумчиво юноша. «Ответьте, Теодор, кто починил исчезательный шкаф?» «Я осматривал его обугленные останки, мистер Уизли и мистер Малфой. Не думал, что скажу это. Потрудились на славу, но мистер Гойл явно не мог нанести все руны самостоятельно». Теодор почувствовал, как спина становится липкой от холодного пота, но не подал виду. «Вы думаете, кто-то из учеников помогал ему? Списки тех, кто ходит на руны, известен». «Хорошая мысль, но послушайте вот еще что. Мистер Поттер указал, что то проклятие, которое он использовал, было найдено им в подброшенной ему книге. Учебник по зельям для шестого курса, принадлежавший ранее некому одаренному студенту, принцу полукровки, прочитал с книги Аврор. Взгляните, вы знаете, о ком может идти речь. Вы считаете, что среди семикурсников может быть лазутчик? Гестия Кроу посещала рунологию и продвинутые зелья, а Амикусу и Аликта, которые были в ту ночь на башне, она приходится третьей кузиной. Разве не подозрительно? Теодор открыл на случайной странице учебник. Левикорпус было начертано на полях вместе с рунической формулой. Гестия в начале года отшила Грегори, задумчиво сказал он. И Гойл нашел утешение в объятиях мисс Дэвис. Но вообще, а мисс Дэвис могла бы восстановить руны, она ходит на прорицание и магловедение, если я ничего не путаю. Я хотел сказать о другом. Мне кажется, что эта фамилия, принц, не просто так здесь. Род принцев прервался в конце 70-х, с любопытством заметил Кингсли, будто бы почуявший зацепку. И тем не менее я в 10 лет говорил в Лютном с человеком, который называл себя Эдуардом Принцем, заметил Нот. Если среди семикурсников есть, то есть, был, ничего же не намекает на то, что это выпускник этого года. Он и мог изобрести это проклятие. Кингсли молча смотрел на Теодора несколько секунд, а потом хлопнул по столу кулаком. Это же Снейп, он ведь и правда принц по матери. Черт возьми, а я и забыл, Северус скользкий тип. Дамблдор доверял ему, полувопросительно возразил Нот. Он был обвешан клятвами, как рождественская елка игрушками. Каждый доверял ему лишь на ту йоту, которую от нас требовал Альбус. Черт, и он ведь сбежал вместе с пожирателями. Проклятие, то есть трясти Кроу, думаете, бессмысленно, не уподобляйтесь Скримджеру, мистер Шитлболт, твердо ответил Теодор. Если мы с вами планируем победить, то вы понимаете, что после победы нам с вами придется брать на себя ответственность. И каждый наш неверный шаг сейчас, согласен, Нот. Патрулируя Британию, поневоле так и хочется проклясть подозрительных лиц. Хорошие слова, мы действительно планируем победить. Я думаю, нам нужно будет обсудить стратегию, например, после свадьбы наследника Уизли, в августе. Можете идти. Кивнув Аврору, Теодор встал и направился к выходу, мысленно дивясь тому, что Беллиус уже запланировал свою свадьбу, и на ком, на Полувилле. Еще накануне он валялся в Мунго с укусом одного из оборотней, не стал же бы он в такое время планировать свадьбу. Ничего не оставалось, кроме как неодобрительно поджать губы. Перед самым выходом его окликнул Кингсли еще раз. А, Нот, трое студентов пожаловались, что вы, наследник Слизерина, и пустили пожирателей через тайную комнату. Разумеется, это чушь, но... Тайная комната и правда открывалась несколько лет назад, в голосе Авроры читалась заинтересованность. Теодор взялся за ручку двери, она все еще была заперта заклинанием. Не знаю, правда ли это, но несколько студентов и кошка мистера Филча подверглись нападениям между Хэллоуином и Рождеством 92-го, медленно ответил он. Кингсли снял чары. Всего хорошего, мистер Шитлболт. Взаимно, мистер Нот. В пятницу после обеда трапезный зал преобразился. Силами преподавателей и старшекурсников столы превратились в дополнительные скамьи. В замке было людно. Протиснувшись вперед, Тео услышал, как Поттер рассказывал взрослым смутно знакомым магам о том, что с ней и другие пожиратели превратились в дымовые облака и спрыгнули с астрономической башни раньше, чем он смог их остановить. Вдруг его схватила за рукав какая-то невысокая ведьма, лицо которой было прикрыто траурной вуалью. Нот. Провыла она. Нот. Вы ведь учитесь с ним. Где он, где мой единорожек? Простите, пролепетал Теодор. Грегори нет в больничном крыле. Его нет в Мунго. Аврорат отказался нам что-либо говорить. Отцу сказали, что он жив, но мы не можем найти его нигде. Где он, Нот? Теодор взглянул в эти безумные глаза, полные слепого отчаяния. Вы мать Грегори? Да, конечно, да. Ты знаешь, где он? Ты его видел где-нибудь в замке? Нот нервно поправил свободной рукой изумрудный галстук, собираясь с духом. Мэм, я видел его на вершине астрономической башни ночью во вторник. Мои соболезнования, мэм, тихо сказал он, отворачиваясь. Нет, взвизгнула она так, что многие обернулись на них. Это неправда. Мой единорожек, мой любимый сыночек. Не лгите мне, Нот, не лгите. Ваш отец мало порол вас за ложь, слышите? Теодор вырвал руку из стальной хватки сходящей с ума от горя колдуньи, которая залилась слезами. Потеряв опору, она едва не завалилась на бок в рыданиях, и ему пришлось подхватить ее. Найдя глазами Бута, таращившегося на эту картину, он шикнул ему, и тот подошел. Подхватив женщину с двух сторон, они вывели ее во внутренний дворик через распахнутые настежь ворота и усадили на скамеечку, шугнув оттуда не кстати подвернувшихся хаффлпаффцев, включая Луи и Грима. Колдунья рыдала в бессильной злобе, бессвязно проклиная всех вокруг. В этом она была похожа на Трейси, которая два дня провела в спальне девочек в слезах. На ту пришла безумная мысль познакомить их. Вдруг Гойл и правда зашел дальше приличий в их общении, Вдруг этой безутешной матери можно было дать хоть какую-то надежду? Миссис Гойл, он коснулся ее руки. «Мой мальчик, мой единорожек», продолжала она в безутешных стенаниях. Буту, что стоял рядом, было неловко и неприятно, Тиа видел это по его лицу. «Где же ты, на кого же ты нас оставил, миссис Гойл?» — повторил он. «Послушайте, я не уверен, мне кажется, но у Грегори была девушка, Трейси, они проводили время вместе. Послушайте, поговорите с ней, может быть, она знает, где он». «Тэр Трейси?» — переспросила она. «Эн наглая пэ полукровка, какая разница, полукровка она или нет, если Гойл любил ее?» Взорвался Бут, не отошедший от них. «Грегори, мой маленький единорожек», прошептала она, вновь заходясь слезами. К ним подошла мадам Помфри в своем опрятном переднике и спасла юношей от общества безутешной матери, наколдовав носилки, посадив ее на них и уведя с собой. «Интересно, у Поттера есть стряпчий?» – задумчиво сказал Бут, глядя вслед носилкам. «Ты хочешь заполучить место? Я против, если хочешь знать. Нет, ты чего, дружище? Хотел пожелать удачи коллеге в этом безнадежном деле, ведь он абсолютно точно убийца. Не увидим мы его в следующем году, ой, не увидим. В школе, ну да, Хагрида исключили за меньшие». Во время обсуждения перспектив дела о нападении на замок накануне Бут уверил тебя, что за вампира его точно оправдают. Темная тварь, сама напавшая на Хогвартс, еще и в рамках самообороны. Теодор уже сдал под роспись Шиклболту и Шипарду воспоминания об отрывке боя у дверей больничного крыла и был уверен, что заседание уже в июне оправдает его. Известие о гибели Дамблдора он отправил также и бабушке, на что та успела даже ответить. «Светлая память о Педеру, не рискуй, пожалуйста. Этим летом министр либо устроит террор, либо падет. Будь благоразумен. Стоунхенджский ритуал привязан к его творцу. Все, кроме последней фразы, он понял, но что имела в виду леди Виктория про Стоунхендж, оставалось загадкой. Теодор и Теренс зашли в зал, где было уже не так много мест. Древние, как сам Хогвартс, маги, скорбящие колдуны и колдуньи, континенталы в траурных одеждах сотни пришли проститься с кавалером ордена Мерлина, бывшим верховным чародеем Визингамота, многократным лауреатом различных премий и наград, бессменным многолетним директором Хогвартса. Были знакомые и незнакомые лица. Мадам Максим, экс-директор Шармбаттона, представители Дурмстранга, европейских министерств магии, лица, виденные в Сорбонне, даже Гилдерой Локхарт, восклицавший, что мастерство Дамблдора, покойного учителя, было для него всегда ориентиром. Выделялись лица из числа сторонников директора: Шизоглаз, Люпин, Августа Лонгботтом, вся семья Уизли, включая лорда Руперта и Персиваля, многие лорды высокого и избранные члены низкого Визингамота, шотландские горцы в килтах и ирландские ведьмы в траурно-зеленых мантиях, расшитых клеверами, чернокожие маги, включая президента конфедерации, надменно обменивавшегося репликами с верховным чародеем Фаули в коридоре, Корнелиус Фадж, жалкий и осунувшийся. Зазвучало пение. Это был не хогвартский хор, но нечто неземное и по-своему прекрасное. Тиа подавил желание вертеть головой, но когда Бут ахнул, задрав голову, он сделал то же самое. В зачарованном потолке трапезного зала отражалось не небо, но подводные чертоги Черного озера. Сотня русалов, обитавших там, в мрачных и торжественных доспехах из зеленой меди пела песнь, провожая директора в последний путь. Заскрипели входные двери. Теодор вспомнил, как много лет назад в грозу с шумом через них зашел подложный Муди. Сейчас в них зашла траурная процессия, которую возглавлял, подняв палочку, старый друг директора, Элифас Дош. Под пение русалов они внесли гроб с телом директора. В изголовье его несли профессор МакГонагалл и профессор Слакхорн, профессора Флитвик, Хуч, Бабблинг и Вектор шли по бокам, а сзади его придерживал и толкал вперед Хагрид. Школа прощалась со своим лидером. Они водрузили его на парапет, мраморный парапет специально для каменного гроба, черного на белом. Он был другом для всех, кто хотел этой дружбы, высоким голосом продекламировал Флитвик. Благородный и достойнейший, он воспитал 7 поколений магов Британии, и даже перед лицом смерти благородно подставил щеку, чтобы не навредить тому, кто уже занес над ним меч. Звезда Альбуса Дамблдора потухла, с цоканьем копыт вышли к гробу 4 кентавров, в руках у которых были венки. Это была путеводная звезда. Десятки людей и не только произносили эпитафии. Представитель гоблинов обратился к покойному на гобледуке, добавив по-английски лишь: «Нам будет не хватать вашего терпения». Старейшина Хогвартской общины похлопал по мрамору, и тотчас же витражи в торце зала расцвели фигурой огненно-красного феникса, и лишь эльф с хлопком исчез, по залу разлилась другая музыка. Почему-то Нот сразу понял, откуда она льется. В его нагрудном безразмерном мешочке будто завибрировала палочка, сделанная Кидделом, а в его сердце поселилась светлая печаль. Феникс Фаукс пролетел по залу, распевая самую красивую и величавую трель, какую только доводилось слышать Теодору. Он почувствовал, как его глаза наполняются влагой. Многие студенты не пошли сюда, но он считал своим долгом отдать дань памяти директору Хогвартса. Отзвучала трель. Хагрид достал из кармана и вложил в руки восковой, недвижимой и хрупкой, иссушенной больше, чем раньше фигуре директора тонкий недлинный прутик, его волшебную палочку. Первый дар смерти, понял вдруг Теодор. С грохотом мраморная плита закрыла крышку гроба, и траурная процессия пошла в обратный путь. Теодор встал и поднял палочку вверх, салютуя директору. Многие вокруг повторили его жест, и зал окрасился снопами искр, беззвучно вспыхивающими последним салютом покойному магу. Он не пошел в Хагсмит на кладбище, где Дамблдор должен был найти свое последнее пристанище. Кто-то говорил, что его саркофаг хотели оставить на лугу у замка, благо, от этой идеи отказались. У Хогвартса были десятки директоров, и пусть Дамблдор занимал пост дольше кого-либо еще, он не заслуживал столь высоких почестей. Экзамены пошли своим чередом уже через неделю. Драко Малфой отправился в министерство вместе с временным директором МакГонагалл, а вернувшись, подловил Теодора в спальне, где они оказались наедине. Пустое место там, где была кровать Гейла, нервировало всех четверых оставшихся шестикурсников, и никому из них не хотелось находиться там дольше положенного. «Нот, ты же понимаешь, Малфой, не делай вид, что не понимаешь», — сокрушенно покачал головой блондин. Он отпустил волосы чуть сильнее за год от той, почти лысой стрижки, что была у него в сентябре. «Это ведь ты убил Дамблдора». «Что? Не неси чушь, Драко. Ты починил шкаф. Грегори бы не справился. А я видел у тебя расчеты рунных формул. Это совпадение. Ты прав, я действительно нашел тот шкаф и скуки ради начал рассчитывать правильный облик, ведь я видел изнанку работающих шкафов Вуд Джорджа и Фреда. Потом я оставил эти расчеты здесь, в спальне, а их забрали домовики и сожгли. Ты ведь лжешь, Нот». Драко подошел ближе. В его глазах был интерес и злоба. «Но зачем, зачем ты сделал это? Ты ведь только потерял, темный лорд усилится, а бороться с ним у тебя не хватит яиц». «Малфой, не клевещи на меня», — угрожающе ответил Теодор. «Ты пользовался моей протекцией весь год, не забывай об этом». «Больше мне она все равно не понадобится», — усмехнулся блондин. «Уверяю тебя, скоро все изменится, и возвращаться в Хогвартс не придется. Я чувствую это нутром. Моя мать умоляла меня избежать участи Гейла, и я сделал это. Теперь я буду заодно с Поттером. Как думаешь, он сможет избавить нас от лорда, как сказано в этом сраном пророчестве?» Нот поправил галстук и неприязненно уставился на собственную руку. Привычка раздражала его. «Поттер уже доказал, что способен убивать всех, кто станет на его пути», — мрачно парировал Нот. «Если ты не боишься оказаться Гейлом на астрономической башне, вперед. А справится ли он, если вы найдете ключи к Лестринджам? Не знаю, разве будут шансы?» «Вот как, значит, спасибо, Нот. Ты очень помог», — кивнул Драко. «Прости, если я тебя чем-то задевал все эти годы. Ты сделал многое, чтобы в замке не случилась гражданская война». Слова блондина были неожиданно наполнены искренней благодарностью. Теодор покачал головой и ничего не ответил. «Уважаемый мистер Нот, согласно поступившим в аппарат Визингамота сведениям, вам вменяется обвинение по делу номер 97521 ХОКД, обвинитель, следователь департамента магического правопорядка Эндрю Шепард. Слушание по вашему делу состоится в четверг, 12 июня сего года, в зале заседаний номер 9 Министерства магии Британских островов. Вы можете взять с собой официального защитника, с предъявлением копии договора об услугах стряпчего, и вызвать свидетелей помимо заявленных обвинением. Список будет направлен позднее. С уважением, руководитель аппарата Визингамота, Персиваль Игнатус Уизли». Глава 98. «Артур, а ты, ну, знаешь, что с третьей картиной делать?» — спросил Теодор, закрывая дверь купе. В этот раз они ехали вчетвером, компанию друзьям составляли Невилл и Террибут. Джинни ехала с подружками, но Тео планировал к ней заглянуть, когда настанет его черед пройтись по поезду. Многие студенты в открытую говорили, что более не планируют возвращаться в замок. Назначенный деканом Слизерина Слакхорн с сожалением собирал заявление на подготовку метрик. Близняшки Потил переводились в Ильвермони, Захария Смит собирался сдавать жабы экстернам, младший Монтегю трусливо вжимал голову в плечи после сов, когда речь заходила о следующем учебном годе. Дин Томас написал Теодору в последний день в школе записку и попросил помощи. Ему было совершенно негде жить, его дом разорили пожиратели, и он просил помощи. Тиани стал отправлять его к Блейзу, но в ответной записке обещал подумать над вариантами и пустить его в Нотт-Холл в Актоне под Фиделия. Тиа был уверен в одном, сам он планирует вернуться в школу и сделать все, чтобы темный лорд не смог посеять в ней страх и ненависть. Ну, наверное, в Мунга отдам, а какие есть идеи? А как Дамблдор к Мунга относится? Усмехнулся Невилл. Ханна Аббат ехала в соседнем купе, чтобы затем на все лето отправиться в статусе официальной невесты к Невиллу, который познакомил девушку со своей бабушкой на похоронах Дамблдора. Неожиданно после этого Невиллу досталась пощечина от Сьюзен Боунс, которую они промеж себя решили считать дурой. «Ну не знаю, но там же висят портреты других директоров», — смущенно ответил Арчи. «Вообще я не знаю, один был предназначен для Хогвартса и уже висит там, в кабинете директора». Другой я отдал какому-то мужику из Хаксмида еще в апреле, а третий он оставил мне, чтобы я использовал его с умом. Подаришь потом следующему министру, рассмеялся Тиа, а он тебе лицензию мастера-художника выдаст, первую за полвека в Британии. Скорбь и печаль от гибели директора и других уступили место легкой летней радости. В этом году каникулы должны были длиться чуть меньше 3 месяцев, уже на 2-й неделе они ехали в Лондон, не то, что на 4-м курсе. И многие хотели смелее забыть про учебу на это время. Многим, впрочем, приходилось думать над тем, как их провести веселее. Нападения на улицах возобновились, ведь дементоры, перешедшие под власть темного лорда, промышляли тут и там, нападая в пригородах на случайных жертв. Тиа даже уделил внимание и освежил в уцелевших библиотечных книгах, благо, в пожаре после нападения сгорели лишь всяческие тома с первых стеллажей, на вроде книг Локхарта и пособий для первых курсов, которых каждый год покупали десятками штук, что нужно было делать, чтобы убить вампиров, вурдалаков, которые питались кровью молодых магов, чтобы обрести бессмертие, и дементоров, которые пали настолько, что кровь их уже не спасала, и лишь чужие эмоции продляли их бессмысленное существование. Все было так, как и он помнил. Чесночные амулеты, много рябинового отвара для охотников на вампиров. Те активно применяли психические атаки и кровную магию, серебряные чары, на вроде патронуса, или пули, которые были ядовиты для этих тварей. Впрочем, один из авторов запретной секции, промышлявший в Трансильвании охотник на вампиров Ван Хельсинг, отмечал, что адское пламя отлично очищает всю нечисть, сжигая ее без остатка, а антиаппарационные купола значительно облегчают борьбу с противником. Поболтав еще какое-то время, Тиа вышел из купе и отправился в путь по вагонам. В коридоре первокурсники гриффиндорцы задумали играть в какую-то непонятную догонялку, прыгая то на одной, то на двух ногах. Усмехнувшись их счастливому виду, он не стал делать замечания и пошел дальше. В соседнем вагоне, открытом пространстве, сидели студенты разных курсов и возрастов. Его тут же радостно стали приветствовать, шептаться и коситься в его сторону студенты младших курсов. Когда он прошел уже за середину, маленькая девочка-слизеринка набралась сил и обратилась к нему. «Мистер Нотт, а правда, что в следующем году школа закроется?» Теодор нахмурился. Хогвартс не закрывался даже в годы серьезных испытаний. «Почему бы ему закрыться теперь? А вы пойдете в школу? Мне остался последний курс. Разумеется, я пойду в Хогвартс и сделаю все, чтобы в школе было безопасно. Можете не переживать», — улыбнулся он. Кто-то даже зааплодировал. Артур бы назвал это вновь локхартовщиной, как он сказал ему утром в тот самый понедельник 19 мая, но Теодора грело внимание молодых магов. В тамбуре его окликнул Луи. Они с Гримом подбежали к нему с несколько виноватым видом. «Теодор, ты говорил, что, ну, позовешь нас на каникулы?» — спросил брат. Тиа потрепал его за волосы. «Не могу говорить однозначно, но вполне вероятно. Я зайду к тебе в конце июня. Пока что лучше проведи время с родителями», — улыбнулся Тиа. «Понятно», — ответил слегка расстроенно мальчик. «А Грима, это надо будет обсуждать с мистером Фаули. Грим, «Ты можешь сам сказать деду о своих пожеланиях», — улыбнулся и ему Нот. Молчаливый Хаффлпаффиц с серьезным видом кивнул. Тя продолжал путь через поезд, когда наткнулся на Гринджер. Та выглядела чуть расстроенной, а в уголках ее глаз виднелись морщины. Это был последний вагон поезда, и староста Гриффиндора поманила его пальчиком в задний тамбур, где они уже уединялись почти 2 года назад. «Драко сказал тебе, да?» — спросила она грустно. «Мы не вернемся в Хогвартс вчетвером. Директор оставил нам задачу. Могу представить. Будете партизанить по лесам?» — ухмыльнулся Теодор. «Поттер вообще как относится к тому, что вы там будете вчетвером?» Гринджер вспыхнула. «Мы с Гарри просто друзья», — кротко сказала она, отведя глаза. «У него слишком важное задание, чтобы тратить силы на всякое. Я поддерживаю его и буду поддерживать. Мы все команда». «Ох, Гринджер», — он вздохнул. «А что будет с твоими родителями?» «Я хотела как раз посоветоваться с тобой», — спешно ответила она. «Ты же получил лицензию?» «Да, обливатора, не я один. Я хочу стереть им память и отправить их в другую страну. Нужно их сфокусировать на воспоминаниях обо мне и заставить их забыть». Теодор ужаснулся ее словам. «Ты набралась дури у своего бывшего, это покалечит их разум навсегда». «Навсегда, но ведь это обратимое проклятие. Слишком много нюансов. Ты хочешь осиротить себя сама. О, Мерлин, это твое дело, конечно же, но лучше бы тебе серьезно с ними поговорить и убедить их уехать без этого. Советую, Гринджер». Он толкнул дверь тамбура, намереваясь уйти обратно в вагон, когда она вздохнула. «Ну, что еще? Ты невыносим, Нот», — слабо улыбнулась девушка. «Спасибо тебе». Он кивнул и мысленно подивился тому, как второй из их команды благодарит его. Выйдя из поезда с саквояжем, Теодор дождался Джинни и тепло попрощался с ней. Погожий июньский вечер ласкал взгляд теплыми красками фонарей на платформе. Тут и там родители встречали детей, и на секунду, переглянувшись с Артуром, он почувствовал грусть. Их вновь никто не встречал. Которое лето подряд они были единственными друг у друга. «Как там Золи, не приедет на лето к нам?» — спросил Тя, чтобы отогнать неприятные мысли. Артур вздохнул. «Я пригласил бы ее, но, сам понимаешь, у нас почему-то все уверены, что летом стоит ждать беды. Говорят, организаторы не поскупились на тройную охрану каждого квиддичного стадиона, где будет лига». Мистер Карамиди после похорон отвел Теодора на пару слов в сторонку и поблагодарил, но не знал, насколько это было дежурной благодарностью, за то, что в школе не случилось массовой резни студентов из разных лагерей, и вручил юноше десяток пригласительных билетов на разные июльские матчи. Не то, чтобы у него было настроение туда идти, а зря. Сводил бы ее на квиддич там, небось, в это тупое регби играют. Не, ну и квиддич тоже популярен, но не так, как регби, да. Перебрасываясь обо всем и ни о чем, они дошли до аппарационной площадки, как и на зимних каникулах. Министерство наложило на платформу, или даже на весь вокзал, защитный купол, и аппарировать можно было лишь с ограниченного пространства. Выстояв небольшую очередь, они прошли в квадрат, и Тя, подхватив друга под руку, потянулся магией к своему дому в Оберайроне. Миг, и они уже были там. «Тя, ты меня сейчас вырвет», — пожаловался Гамп. Впрочем, он тут же расхохотался и хлопнул его по плечу. «Ты бы видел свое лицо». Перед сном Нот потер парное зеркало и, как и много раз до того в замке, дождался, пока Джинни не ответит. Обычно ему везло, а иногда, даже очень везло, когда девушка только выходила из душа и не успевала одеться в пижаму. Он подозревал, что она не догадывалась, какой именно обзор он мог получить, а, может, хитрая юная ведьма наоборот делала все так, как хотела, но в этот раз ждать пришлось долго. «Ой, Тя, прости», — улыбнулась она солнечно в зеркало, и все нервные слова, которые он хотел сказать, куда-то испарились при виде ямочек на ее веснушчатых щеках. «У нас тут дядя Руперт, и они несколько, ну, ссорятся». «Дай угадаю, с Биллом, откуда ты знаешь?» «Мне сказал Аврор Кингсли, что Билл собирается жениться, и я сам догадался, что на Флёр де Лакур». «О, мистер Холмс», — рассмеялась девушка. «Вижу, детективный клуб Гермини прошел для тебя даром». «А то», — усмехнулся Нот, — «а почему ты сама мне об этом не рассказывала?» Джинни закусила губу и отвела взгляд. «Мне не нравится Флёр», — призналась она. «Тогда на балу, когда ты вышел, помнишь, на Рождество моего 3-го курса, она подошла ко мне, сказала, что завидует тому, какая у нас большая семья у Уизли. Я что-то ответила ей, не помню, что, и она обозлилась. Она пообещала мне, что докажет, что может тоже стать такой же, как мы. Теодор только покачал головой. Наверняка Джин сказала что-нибудь эдакое ксенофобское, вспомнил он слово, которое однажды отбрил Артуру Дерри. А Дерри там все еще у вас, мама не нарадуется. Джин не повеселела от смены темы. Дядя Руперт, правда, считает Дерри идиотом, потому что эльфы себя так не ведут, но пришел за весну 4 раза, а это на 4 больше, чем в предыдущие 10 лет, и каждый раз спорил с эльфом. Позвать что ли его обратно? В шутку усмехнулся Нот. Нет, не надо, он единственный, кто их удерживает от драки. Билла и дядю Руперта. Так уж прямо от драки, дядя переписал на Билла, как наследника, свой коттедж, пояснила девушка. Ракушка, он на восточном побережье, в Суффолке. И вот, оказывается, это будет свадебный подарок на свадьбу с той, кого он знать не хочет. Мужчины. Теа вздохнул. Бабушка была единственной его родственницей, и она к Уизли относилась прохладно, впрочем, ни разу не сказав ни единого неодобрительного слова в сторону Джинни. Пожелав друг другу спокойной ночи, они разорвали соединение. Наутро Теодор отправился в Бримингем, там была самая дешевая совятня из тех, что он знал. До заседания оставалось 2 дня, но Нот не сомневался в исходе суда, Бут уверял его в этом, а список свидетелей включал Кингсли Шиклболта и Гризельду Эсконер, которые вступили в бой у больничного крыла на их стороне. Собственно, суды над Клируатер и выжившим вампиром должны были пройти в тот же день. Пусть они и были темными тварями, они оба были еще и колдунами. Джереми, возникла потребность в твоих услугах. Пришли, пожалуйста, весточку до востребования на почту Хаксмида, где мы могли бы встретиться до конца июня. Т.Н. Уважаемый мистер Фаули, как вы знаете, ваш внук Грим и мой сводный брат, Луи, поладили. Учитывая сложившуюся обстановку на политической арене Британских островов и трагическую судьбу вашего сына и невестки, я предлагаю нам с вами встретиться и обсудить возможное времяпрепровождение каникул мальчиками совместно. С уважением, Т.Н. Когда оба письма были отправлены, цены за прошедший год выросли, аж 7 кнатов за каждое письмо, а еще 5 за бечевку и скиль на пожертвование в пользу сов. Теа отправился в Ливерпуль купить пару холстов для Артура и краски. Аппарировать было легко и приятно. Школьные занятия по аппарации он пропустил, больше таких досадных оплошностей с расщепом не повторялось, и он наслаждался каждым прыжком. Пожалуй, только сейчас он полноценно почувствовал, что такое быть магом. Легкость и свобода передвижения, беззаботность в каждом движении, шагая по улицам Ливерпуля. Он мурлыкал незатейливый мотив песенки про каких-то ниндзя-черепашек, услышанный накануне в поезде. Магазин «Саруман Всецветный», название было так себе, вспоминая историю, стоявшую за этим именем у Толкина, несколько раз упоминался Артуром как место, где продавали самую качественную лазурь, кроваво-красную киновари, настоящие одуванчиковые желтые, и холсты, что ткали зачарованные машины на дворе Сарумана Берка, родственника тех самых Берков, тоже были пристойные. «Прошу, можно, пожалуйста, полный набор красок и 2 холста. Размер, юноша», — проскрежетал седобородый старик, не отрываясь от собственной картины. Он рисовал большую площадь, вымощенную брусчаткой и кирпичную стену на ней с 2 башнями. На левой башне сверкала рубиновым цветом звезда, а на правой он золотой краской выцарапывал какую-то сложную фигуру. У холстов десятки размеров. Замялся Нот. Он посчитал, что подарок в виде картины на свадьбу Билла и Флёр был бы вполне разумным и достаточно очаровательным, но какой должна была быть эта картина, а какие есть? Старик отложил кисточку, с сожалением отрывая взгляд от нарисованной части. Лишь он взглянул на тебя, его глаза метнули искры, а борода пошла колтунами. Вот есть такие, он указал в одну сторону, огромный, наполовину родового гобелена ноктов, холст изображал штурмуемое аббатство с красными стенами. Художник детально изобразил на нем мышей и хорьков, что сражались друг против друга. Это было весьма экспрессивно. «Нет, это великовато», — смущенно ответил Тя. «Тогда вот», — указал теряющий терпение Саруман в другую сторону. Там была реплика, виденной где-то в книгах картины. 3 воина в средневековых доспехах, сильных и мужественных по всему виду, переговаривались друг с другом, пока их кони взрывали копытами черную землю, а потом один вскидывал руку к голове и смотрел вдаль. «Нет, спасибо, а есть что-то поменьше? Вот, такой размер пойдет, быстрее». Саруман вытащил портрет большого крокодила в пальто, размером с подарочное издание какого-нибудь фолианта. «Это что?» — председатель Международной конфедерации в своей анимагической форме, опешил Нот. «Юноша, я вообще-то почетный член кембриджской семерки», – язвительно ответил художник. «Вы с выбором определились? Давайте такой, да», – решился Нот. Распрощавшись с 5 галлеонами, разорительные цены, он, не прощаясь, прямо из лавки отпарировал в гостиную, где и огорошил Артура новым заказом. Тот, конечно же, был не против. Очутившись в квартире, где жила семья Дина, Теодор сначала решил, что ошибся местом. Черные, выгоревшие до углей помещения едва ли походили на место, где можно жить. Нот представил, как в огне здесь, под безумный хохот пожирателей смерти, горели заживо родные Томаса. Ему вдруг стало стыдно и неловко. «Гоминум ревелия», — взмахнул он палочкой. Разумеется, никаких людей на пепелище не оказалось. Теодор вышел на улицу. За несколько лет квартал, что переживал не лучшие годы, впал в упадок. Тут и там валялись разбитые стекла от бутылок, неодобрительные взгляды из окон заставляли оборачиваться, а выщербины на стенах говорили о частой стрельбе. И все же ему нужно было найти здесь Дина. Он просил о помощи вполне официально, и Нот вполне официально мог бывшему другу помочь. Покосившись на группу темнокожих подростков, он пнул пустую бутылку и пошел по памяти к месту, которое, как подсказывала ему интуиция, могло бы стать прибежищем Томаса. Впрочем, путешествие по такому району не могло пройти спокойно, и уже в конце квартала ему переступили путь трое маглов примерно его же возраста. «Эй, Снежок, ты чё тут делаешь? Ты чё, забыл, как мы пиздим здесь дружков турецкого?» Нот поморщился. «Шли нахер», — ответил он, проводя рукой перед их лицами и вкладывая в слова намерение наложить бесполочковый конфундус. На двоих это подействовало отлично, их глаза потеряли фокус и, что называется, затуманились, а третий смог прорвать осоловелую дрему. Вероятно, сквип или природная резистентность. «Ты чё, бля, типа Оби-Ван?» — вяло проговорил он вслед обошедшему их Теодору. Нот не знал, кого он имеет в виду, но на всякий случай ускорился. Вскоре он миновал тот самый перекресток, на котором когда-то заколдовал воду и повалил преследователей, включая кинжала, брата Дина. Дом, который они обокрали без малого 5 лет назад, выглядел не таким заброшенным, как мог бы. На свежих, сияющих неуместной чистотой окнах были замутняющие и укрепляющие чары, а по периметру покосившегося забора вились 3 ниточки сигнального заклинания. Нот улыбнулся сам себе. Может, он и не был Холмсом и не шел по дедукции, но слушал интуицию, и она привела его сюда не случайно. Можно было и аппарировать внутрь, но там могло измениться что угодно, а оказаться рассеченным случайным шкафом он не хотел. Смело толкнув калитку, он шагнул внутрь, шаркая джинсами по некошенной многолетней траве. В окнах завиделось шевеление, а затем и дверь открыла. Нот, без особой радости поприветствовал его Дин. «Как ты меня нашел? Я ведь не следил нигде. Не знаю», — пожал плечами слизеринец. Сердце подсказало. Широкоплечий темнокожий парень в видавшей виды футболке и шортах стоял в двери, и на его лице отражалась гамма эмоций. «Сердце, значит, наконец, совладал он с собой. А я думал, в твоей жестокой слизеринской душе не осталось места сердцу. Ты так и будешь держать меня на пороге, Дин?» Он пропустил его внутрь. Скромная обстановка в комнатах изобиловала следами магии. «Обживаешься тут?» — поинтересовался Теодор. «Не хоромы, конечно. Когда-то и ты жил так же». В его голосе чувствовалась обида на Нотта. Теодор повернулся к бывшему другу лицом. «Скажи, Дин, ты даже на секунду не думал о том, что я не просто так в начале 5-го курса поддержал Амбридж в ее нововведениях?» Ласково произнес он. «Тебе не приходило в голову, что я продолжал общаться с Джинни и передавал ей важную информацию?» «Да, я ничего не сказал тебе, даже когда ты, козел, попытался завоевать ее внимание дешевыми конфетами. Просто по моей просьбе близнецы подложили тебе блевательный батончик, но почему-то ты решил, что я лично тебя отравил и купил себе безара рублей за...» Томас отвел взгляд и сжал зубы. На его скулах заиграли желваки. «Не думал ли ты, Дин, что я был все это время двойным агентом, записывая меня в свои персональные враги, а... Или это тебе нашептала твоя ирландская ночная фея?» Чернокожий парень сжал кулаки. «Не трогай Симуса», — рыкнул он. «И ничего, он не ночная фея. Ясно? Ну, конечно, просто его мамаша так преисполнилась нашей пьянкой после финала чемпионата перед 4-м курсом, что запретила ему даже общаться с тобой». Теодор не хотел давить на больное, но Дин злил его своей обидой, взявшейся на пустом месте, обидой, через которую он переступил, пойдя на поклон, но не забыл. «Слышишь, ты, ублюдок пожирательский», — вспылил он окончательно, — «я не просил тебя приходить ко мне сюда. Проваливай, откуда пришел, и помощь мне твоя не нужна». Нот ничего не ответил, пристально вглядываясь в глаза Гриффиндорца. «Но ты ведь знаешь...» «Тихо, наконец», — сказал он, — «что я прав. Это ты струсил, узнав о возвращении темного лорда, струсил и решил, что я буду против тебя. Делал вид, что не знаешь меня, и только сейчас, когда тебе действительно понадобилось утешение и поддержка, перешагнул гордыню. Я не злопамятный, Дин, и готов помочь тебе. Я уже похоронил всех, кто мог дать мне утешение и поддержку в этом округе», — язвительно и горько ответил юноша. «Засунь свою высокомерную поддержку себе в высокомерную задницу, Нот». Уже в дверях Теодор обернулся и посмотрел на бывшего друга еще раз. «Послушай, Дин, я ведь искренен. Если вдруг моя помощь тебе все же понадобится, ты знаешь, как меня найти. Пошли, Патронус». Хлопнув дверью, Теодор прямо с крыльца отпарировал прочь. Глава 99. Теодор не боялся ничего в процедуре суда, бюрократической насквозь. В министерство он заявился раньше положенного, а в зал заседаний зашел точно в срок. Министр магии отсутствовал, его представлял глава департамента международных отношений Якобс Командер, сын именитого магозоолога. Впрочем, присутствовал верховный чародей Фаулии, разумеется, Персиваль. Что же до самих чародеев и чародеек, ряды нижнего Визингамота были почти полностью забиты, а вот в высоком пустовало под 8 мест из 10. Юноша окинул взглядом зал, подсвеченный мрачными холодными голубоватыми светильниками, и сел в неуютное каменное кресло, позволив кандалам защелкнуться на его запястьях, сковывая магию. На скамье справа устроился Бут, волновавшийся куда сильнее, чем сам Теодор, а слева – свидетели обвинения. Авроры Шиклболт и Эсканер, мадам Помфри и обмотанный бинтами, словно человек-невидимка, Симонс, которому Теодор радостно улыбнулся. Ходили самые невероятные слухи, как ему удалось выжить, но Теодор ставил на профессионализм докторов из Мунга. «КХМ», — откашлялся глава аппарата Визингамота. «Уважаемые чародеи и чародейки», — он зачитал номер и фабулу дела, после чего предоставил слово обвинителю, вызывав у тебя воспоминания того, как судили Поттера. На процесс над мальчиком, который выжил, собрались почти все члены магического собрания, и тогда процедура шла немного иначе. Теодор Магнус Нот, что установлено и засвидетельствовано протоколами исследований в замке Хагвардс 20 мая, ночью предыдущего числа применил смертоносное проклятие из группы фамильных таинств своего рода против отряда численностью в трое темных тварей, вампиров Каллина, Каула и оборотни Хиклируатер. «Обвиняемый, вы признаете правдивость этого утверждения?» «Да», — ответил Теодор. Бут, как он видел краем глаза, сидел бледный и что-то про себя бормотал. В виду смертоносности примененного проклятия один из вампиров, известный под фамилией Каул, погиб на месте в стенах школы Хогвартс, что является нарушением пунктов 144 Z и 602 Альфа устава школы Хогвартс, а также основного закона о смертоубийствах от 8 сентября 1386 года от Рождества Христова. Обвинение предлагает исключить Теодора Магнуса Нотта из школы чародейства и волшебства Хогвартс, сломать его палочку и взыскать виру в размере 100 тысяч галлеонов в пользу министерства. Теодор выпучил глаза, едва не потеряв способность дышать. Все уверяли его, что все пойдет иначе. «Уважаемый верховный чародей, вам слово», — произнес Перси, судя по тону, удивленный не меньше. «КХМ, Эндрю, а вы не перегибаете?» — громко уточнил Фаули. «Это, между прочим, лорд Визингамота по праву рождения. КХМ, у меня есть вопросы к свидетелям. Мистер Симонс, в материалах дела сказано, что вы получили ранение от рук вампиров и оборотня. Как это случилось?» «Мы вчетвером», — захрипел экс-гриффиндорец, — «пришли к дверям крыла, там был кто-то из детей мертвый, выпитый, я потребовал назваться. Они атаковали, ментальная атака». Теодор устоял и вступил в схватку. Слова про убитого мага вызвали бурю негодования. «Шепард!» — прокричал кто-то из верхних рядов. «Акстись! Ты выгораживаешь детоубийцы слуг, ты знаешь кого, что не гнушается отправить их на школу с детьми». Следующим слово дали Кингсли. Тот поднялся и не спеша изложил обстоятельства, то, как вмешался в момент, когда абортниха уже была ранена, а вампир и Нот ранили друг друга. Его слова стали предтечей для аплодисментов мужеству тя, что было весьма лестно, пусть и не снимало общего напряжения. Наконец, высказалась и мадам Помфри, подведшая итог обсуждению. Женщина Аврора отмолчалась. Перед голосованием слово дали также Терри, и тот сбивчиво рассказал о пункте применения силы в рамках самообороны и обороны замка, вписанном в устав Хогвартса. Суд в лице Фаули милостиво принял это к рассмотрению. Голосование однозначно оказалось на стороне Теодора, и он облегченно вздохнул. Лишь трое, девушка с тупым взглядом, представлявшая Сурри, неизвестный тощий колдун в черной мантии и колпаке и лорд Маккевит, ирландец, который всегда голосовал за то, чтобы отправить любого британского мага за решетку, если то было возможно, на каждом заседании, где присутствовал Нот. Кандалы спали с его рук, и Теодор поднялся, разминая неожиданно затекшие запястья. Магическое кресло явно высасывало силы из магов, что сидели на них. Удивительно, что его, как другие пыточные приспособления, не запретили еще на рубеже 19 века. Уизли объявил 10-минутный перерыв, и к Теа подошел с поздравлениями Бут, притаившиеся где-то рядом газетчики и свидетели. Сам он хотел поговорить с Симмонсом, но того обступили врачи в лимонных мантиях. «Мистер Нот, как вы считаете, кто пустил темных тварей в замок?» — спросила незнакомая дородная журналистка в агрессивном пиджаке в шахматную клетку, от которого рябило в глазах. Ее прытко пышущее перо порхало по блокноту, умудряясь не упасть под таким жутким углом. «Расследование должно показать», — обтекаемо ответил Нот. «Вы знаете, что в результате погиб директор. У него было много злопыхателей, включая самых известных, мог быть кто угодно замешан. Гораздо важнее то, что студенты, и я среди них, оборонялись от вторгнувшихся чужаков. Считаете ли вы, что к темным тварям следует применять высшие меры наказания?» «Не все темные твари плохие люди», — усмехнулся Нот. «Конечно, после событий в Ирландии прошлой весной мы все имеем некоторую предвзятость, но, уверен, и среди оборотней есть любящие родители и добрые исследователи. Даже столкнувшись в бою с оборотнем и двумя вампирами, я не считаю, что мы должны уничтожить их ради нашего спокойствия, но все должны быть бдительны». «Спасибо, мистер Нот. Возьмите, это свежий выпуск». Теодор забрал газету и направился в кафетерий министерства. «Я не справился», — шептал ему траурным голосом поникший Бут. «Это мое первое заседание, а я все перепутал. Теперь все будут думать, что я идиот, не сумевший различить 87 альфа и 78 алиф». «Дружище», — хлопнул его по спине Теодор, — «меня оправдали, хотя министр и решил сделать мне острастку, а это главное, и Невилла бы оправдали, не тушуйся». Бут заулыбался, и вскоре откланялся и убежал по каким-то своим делам. Допив кофе, и сам Нот споро спустился по лестнице на нижний уровень и вернулся в 10-й зал, уже не через вход для заключенных, но через вход для заседателей. Члены Визингомата только собирались, на повестке стояли дела вампира и оборотня, с ними были какие-то трудности. Газета, которую он засунул во внутренний карман, оказалась весьма кстати. Передовицу открывала интервью с мадам Ванессой Дэшвуд, владелицей частного детективного агентства в Хартфорде. Она рассказывала о своей нелегкой судьбе, о том, как потеряла мужа из-за маглов, и о том, как начала свое дело. Про некоторые случаи Теодор слышал. Дэшвуд помогла найти родных в мире магии звезде ведуньи Хиткоту Барбари, маглокровку, который оказался родственником кого-то из старых семей Уильса. Сама она также рассказывала о загадочном случае пропажи молодого Дамиана Вестерфорда в середине 70-х, из-за которого начались открытые столкновения с темным лордом и его сторонниками. «Страшно признаваться, но я вижу, как сильно то дело поменяло мир нашей страны. Исчезли те, кто был по обе стороны конфликта, а сам конфликт приходит к нам вновь. Напоследок хочу напомнить, что двери моего агентства открыты для всех. Если вы сомневаетесь в своем происхождении, обращайтесь к нам. Настоящие маглорожденные – это большая редкость, а правильная родословная может спасти вам жизнь». Теодор фыркнул, переворачивая страницу. Мадам Дэшвуд занялась черным пиаром. В своих словах она буквально обозначила, что грязнокровкам может что-то угрожать. Это было сродни продаже банок с водой для тех, рядом с чьим домом угнездился дракон. Конечно, вода могла бы помочь от огня, но дракон сжег изгород, не спросив, поддерживали они Торина Дубощита или нет. Уставившись в колдографию министра Скримджера, пожимающего руку чернокожему колдуну Бабайдея Кинбаду, главе Международной конфедерации магов после Дамблдора, Теодор гневно продолжал размышлять. Уизли что-то начал говорить, но мысли Теодора все еще вертелись вокруг бизнеса миссис или мисс мадам Дэшвуд. «Посеешь ветер, пожнешь бурю», — вспомнилось ему, и он не мог не согласиться. В пророке не было указания на то, кто оплачивал те или иные публикации, но он буквально чувствовал, как кто-то из клана хитрых евреев Монтегю грел на этом руки. Гольдстин бы обиделся на эту шутку. Наконец, Нот свернул газету и отложил на пустующее сиденье рядом. Ввели мисс Склеруатер, всклоченную, сверкающую диким взглядом, в кандалах на руках и ногах. Она была оборотнем, но ее крупная фигура выглядела внушительно и для человека. Мускулистые руки были крепче и толще, чем ноги парня, и ему стало немного неловко за себя, пусть за последний год эти мысли посещали его не так часто, как раньше. «Уважаемые чародеи и чародейки», — говорил Уизли. Под его речь заключенная, которую караулили двое авроров и невыразимец, Тиа был уверен, что этот человек в капюшоне и с абсолютно незапоминающимся лицом был представителем отдела тайн. Согласно закону о безумстве темных тварей, мы можем умертвить ее прямо сейчас, разве нет? Спросил лорд Уизли со своего места. Зачем мы вообще собрались? Эта женщина, брезгливо пояснил обвинитель Шепард, она поддана, вернее, гражданка Макуса, прибыла сюда не далее, чем полгода назад макгловским самолетом, чтобы разорять ирландские поселения. По мановению его палочки всем членам суда прилетели копии допросов. Теодор открыл на случайном месте след. Чем объясняется ваша ненависть к ирландцам? Кэлэр, я выросла в Массачусетсе. Бостон, слышали о таком? Там этих ебаных ирландцев как индусов здесь. Ненавижу. След. Почему больничное крыло? Кэлэр, Фенрир сказал, что там лежат запасы крови. Они нужны были Колину. Я лично шла за Помфри, ведь она из Белфаста. Прервав чтение, он испытал презрение к оборотнихе. Была ли разница в том, ирландец это или валлиец, если маг говорил на английском и знал в горах мое сердце Бернса и первые строки Шекспира? Верховный чародей думал похожим образом, и вскоре почти единогласно оборотниху приговорили к декапитации в отделе тайн. Она закричала было, что Макуса это так не ответит, в ответ на что Фаули с усмешкой пообещал направить шерифу Массачусетса лично письмо с объяснениями. На слушание о вампире Тиа решил не оставаться. Время двигалось к полудню, а у него были еще дела. «Мистер Карамиди, мистер Агдин», — поприветствовал он своих негласных покровителей. На этот раз точкой встречи стали три метлы в Хаксмиде, причем это оказался тот же кабинет, где он встречался с Яксли. Члены Дельфийского клуба сами попросили его о встрече. Карамиди прислал Патронуса, что было нетипично. Благо, это было сделано заблаговременно, а не в тот же день. 18 июня в Шотландии выдалось пасмурным днем. «Мистер Нот», — слабо улыбнулся Энтони Карамиди, — «спасибо, что смогли присоединиться к нам. Признаться, я был несколько удивлен форматом вашего послания, но не мог отказать в удовольствии встретиться с вами», — несколько витиевато ответил Теодор. «Сов перехватывают», — громыхнул Агдин. «А то и прямо на совятнях читают. Робин Гуды, думают они. Идиоты, вот что я считаю». Владелец винокурен был не в духе, а судя по взгляду, еще и выпивший. «Это правда», — согласился Карамиди. «Некоторые постоянные болельщики жалуются, что билеты пропадают из писем. Полагаю, что агенты вы знаете, кого не дремлют. Разве у вас нет выхода на его окружение?» Тщательно спрятав ухмылку, спросил Теодор. «Выход без выхода», — буркнул Агдин. «Если уж вы заговорили о таких категориях, я вам скажу, этот человек, если он человек вовсе, спятил и не доверяет никому из тех, с кем мы умеем работать. Они только дают ему деньги, чтобы уцелеть, а он их только тратит на свои операции и эликсиры». Нот вежливо промолчал. «Будете закуски?» – спросил его мистер Энтони. «Угощайтесь». Теодор взял бутерброд с семгой, и все трое принялись за нехитрый обед. Вскоре тарелки опустили, и они вернулись к делам. «Я хотел бы вам предложить выступить в прессе», – пронзительно взглянул ему в глаза Карамиди. «На матче, например. Призвать всех к здравому патриотизму, понимаете, не раскачивать наш драккар, если угодно. Что вы имеете в виду? И почему я?» «Вы, потому что ваше имя вновь на слуху, оправдались за убийство вампира, причем гастролера из Макуса, покусившегося на Хогвартс. Да, погиб прежний директор и не назначен новый, но Скримджер, вернее, его помощники сделали все, чтобы отвлечь всех от этой новости и череды триумфов вы знаете кого. Моя позиция была недостаточно патриотической в предыдущих выступлениях. Дело не в вас», — гаркнул Агдин. «Скримджер договорился с конфедерацией о вторжении. К концу лета здесь окажется 5000 магов экспедиционного корпуса. Европейцы и русские придут защищать нас от того самого, прикрываясь его гриндевальдизмом. «Вы понимаете, чем это обернется?» «Это обернется Гастингсом», — добавил за коллегой Карамиди. «И, что хуже того, навредит нашему бизнесу». Теодор покачал головой, пытаясь осмыслить сказанное. «Вторжение. В предыдущий раз вторгались в Россию, где гриндевальдисты устроили ритуал такой мощи, что маглы до сих пор контролируют въезд в уничтоженный город. Они перетряхнут всю Британию ради того, чтобы восстановить статут, а под предлогом этого ограбят нас до последнего кнота. И гоблины с радостью помогут им в этом». Перспектива вырисовывалась не слишком радужная. «И когда вы хотите, чтобы я дал заявление?» Уже мысленно согласившись, спросил Теодор. «В конце июля или начале августа. Думаю, к этому моменту шумиха от выхода книги Риты уляжется, и нам удастся заполнить информационное пространство. Текст мы вам пришлем». Официального приглашения на церемонию свадьбы Билла и Флёр он еще не получил, но Джинни сказала, что торжества планируются на 1 августа. Агдин поднялся из-за стола, давая понять, что встреча окончилась, и, не прощаясь, отпарировал, держась за кулон. «Как бы ни вышло хуже», — пробормотал едва слышно Эндрю Карамиди и пожал поднявшемуся на ту руку. Дома его ждало письмо, снятое Дерри, он теперь жил на два дома, впрочем, Теодора это почти не беспокоило. «Мистер Нот, рад видеть ваше послание. К сожалению, мой график сильно ограничивает меня в ближайшие недели, но я был бы рад увидеться с вами во вторник, 8 числа. Место и время сообщу дополнительно отдельным посланием. Юстас Фаули, лорд Фаули, верховный чародей Визингамата магической Британии». Артур в гостиной у камина занимался с самоучителем по-испанскому. В недавнем письме Изольда сообщила, что учит этот язык, чтобы поехать после школы на стажировку в Южные Штаты Макуса, где только по-испански и говорили до самого Мехико. Теодора это рвение друга вдохновило, и он решил начать читать по-французски, хотя во Флориши Блотс ему посоветовали заняться русалочьим. Он расценил это как несмешной подкол, но самоучитель взял. В прессе шла нешуточная кампания двух кандидатов в директора Хогвартса. Ньютс Командер, именитый магозоолог, силами своего сына Якоба и его административного ресурса, очевидно, выпустил аж 4 публикации про светочей науки. Другим претендентом был тот самый Янус Тики, которого негласно поддерживал сам министр. Прикормленный директор-менталист был неплохим кандидатом для управления толпой подростков, да и преподавателем он был вполне ничего. Это была настоящая предвыборная гонка, пусть и вялая. Совет попечителей взял паузу до 10 августа, чего-то выжидая, Теодор бы тоже выжидал, зная про приближающееся вторжение МКМ, но также негласно в прессе члены совета давали комплименты то одному, то другому магу. На следующий день Нот зашел в совятню, где на его имя должен был вернуться запрос от Скриба Яксли. Короткая записка была получена в тщательно запакованном виде. Возможно, почту Нотта не так сильно контролировали, хотя Дерри успел пожаловаться Артуру, что сжигал десятки опасных писем, но это послание, кажется, было не вскрытым. «Нот, давай встретимся в любой день после 2 в кафе Шарлотты Шоун в Дугласе, Мэн. Я пока что отдыхаю здесь до конца месяца, потом буду занят, Яксли». Часы показывали почти 1:00 пополудни, поэтому вскоре Теа был уже в косом переулке, а оттуда общественным камином отправился в Дуглас на остров Мэн. Здесь, на Мэн, Нот никогда не бывал раньше. Многие состоятельные или хотя бы не слишком бедные волшебники проводили здесь свои обычные каникулы в любое время года. Террибут, как и многие другие знакомые Теа, бывал здесь и не единожды. Остров действительно издавна служил домом для общины колдунов и ведьм, которая сформировалась здесь в начале 14 века. Многие бежали из Уэльса, другие – от викингов, захвативших северные побережья Шотландии и многочисленные острова, и в результате на этом острове им удавалось поддерживать некоторую волшебную атмосферу, сравнимую лишь с Хогвартсом, Хаксмидом и Косой Аллеей. В какой-то момент здесь же стали селиться и многочисленные скрибы, а за ними и маглы, а маги стали уезжать ближе к месту заработка и торговым путям. Тяжело было варить зелья, рискуя каждый раз потерять их при переходе через каминную сеть или аппарации, тяжело было и многим другим магическим мастерам, и в результате остров стал в первую очередь курортом, местом, куда потомки выходцев приезжали за памятью предков. Теодор к этой категории не относился. Он мог бы причислить себя к валлийцам, на гербе его рода красовался валлийский зеленый, поверженный предком, но никак не к тем, кто брал корни с этого одинокого острова. Впрочем, определенный волшебный лоск в этом городе был. Дуглас тут и там был напичкан вперемешку магическими домиками и лавочками и магловскими домами. Правда, что едва ли один квартал мог похвастаться таким соседством. Кафе «Шарлотты Шоу» нашлось на улице рядом с парком. Местный язык был похож на ирландский, на котором иногда ругались между собой выходцы с этого острова в школе, но почти все без исключения вокруг говорили именно по-английски, как нормальные люди. По меркам Теодора, Джереми Яксли нашелся за одиноким столиком. У него прибавилось седых волос, а на левой руке были намотаны бинты. «Здравствуй, Джереми», – поздоровался Теодор, опускаясь напротив. Яксли поднял на него взгляд, оторвав его от меню, и улыбнулся. Вскоре официантка принесла им две порции мороженого. «Всегда мечтал поесть мороженого у Фортескью», — сказал Сквиб, съев первую ложку с блаженным видом. «Теперь уж не придется». «Почему? Он просто прячется от бедствий», — возразил Теодор. «И ты разве не был там, Эс? Ириска никогда не любила сладкое», — безрадостно ответил он на незаданный вопрос. «Раньше, а теперь и не знаю. Ты не был у нее?» «Еще нет». Настроение Яксли ухудшилось, и он несколько раз тыкнул в шарик, прежде чем все-таки запустить ложку в рот. «А Фортески убит», — пояснил он будничным тоном. «Дядя говорил, что ты знаешь, кто первым делом решил отомстить тем, кто его предал. И при чем здесь Фортескью?» — грустно вздохнул Теодор. Фортескью направил Аврора в Клангбаттомом и тем самым приблизил арест ближайших сподвижников, Лестринджи. «Ты пришел поговорить об этом? Лучше к дяде. Я вопросов ему не задаю и ничего не знаю, я делаю то, что он прикажет. Работа в области искусства, как он любит говорить. Нет, у меня к тебе деловой вопрос, так скажем. Я до сих пор пользуюсь саквояжем, что ты достал нам перед первым курсом», — скромно поблагодарил его Теодор. «Подумал, может, ты сможешь помочь с одним заказом?» Соседний столик заняли двое девушек, поглощенные разговором друг с другом на местном наречии. Теодор подавил гримасу неприязни и дождался, пока официантка подойдет к ним за заказом, прежде чем продолжить. «Все зависит от сложности этого твоего заказа», — нейтрально ответил Джереми. Левой рукой он достал металлическую коробочку и начал ей щелкать, задумчиво разглядывая юношу. «Танк, самолет или дракона не достану, остальное зависит». Полсотни магловских раций, — наклонился Теодор чуть ближе к столу, чувствуя волнение. «Больше, лучше. Аврорат решил организовать в школе?» «Да, три ящика по 20 штук могу за неделю достать», — кивнул Джереми. 600 галлеонов. От такой цены у Теодора разве что глаза на лоб не вылезли. Впрочем, у него оставалось еще достаточно, да и Тиму Тюберу стоило написать с вопросом о том, где деньги. «По рукам», — вздохнул Нот. «Я пришлю адрес, откуда забрать, тебе с собой. Деньги отправь вот на это имя», — словно волшебник, хотя скорее словно магловский фокусник, он достал откуда-то картонную карточку и передал ее Теодору.